Глава 13. Кристиан. Магические светлячки тревожно мерцали и пританцовывали под потолком, отбрасывая зыбкие тени на стены кабинета Верховного Стража столицы. Из распахнутых настежь окон веяло холодом и сыростью. Беспокойные порывы ветра раздували шторы, сбрасывая со стола исписанные желтоватые листы. Но Кристиан будто не замечал ничего вокруг. Сжимая в руке бокал с янтарным крепким напитком, он склонился над столом, собирая все, что касалось фамилии Келберн. Кровь, подогретая порцией виски и магией его невесты, бурлила по венам, и даже древнее чудище из бездны затаилось на время, освобождая разум Кристиана от тьмы. Бесконечная жгучая боль, разъедающая тело вот уже 15 лет, стала едва ощутимой. Ариана, бойкая, дерзкая девушка с занятным загадочным прошлым и непонятным даром. Стоило Кристиану прислушаться и обратиться к их магической связи, как он видел, что она прямо сейчас отправляется в постель, быстро и ловко избавляясь от туфель, распуская волосы и выбираясь из плена узкого для нее платья. Он практически ощущал ее аромат, жар кожи. А следом она потянула за шнурочек на плече, намереваясь переодеться в сорочку. И на этом этапе Кристиан разорвал связь и резко выдохнул. Слишком сильные эмоции пробуждала в нем эта, казалось бы, несносная, но такая притягательная девушка. Но кто же она? Кто такая? Почему исчезла из Ларинии? Кто ее покрывал, да еще так убедительно? Для чего? И как она могла справиться с монстром, от которого нет защиты даже у сильнейших магов столицы? Что-то не так было с ее магией. Это Кристиан почувствовал с самого начала. И теперь точно разгадает эту загадку. Чего бы ему это ни стоило. Кристиан захлопнул папку с бумагами о семье Келберн, а следом провел ладонью над зеркалом и шагнул в портал. Ночь – самое время для появления на рабочем месте. Никто не будет отвлекать по пустякам, требуя поставить подпись или очередную печать для проведения никчемного мероприятия, необходимого лишь для того, чтобы столичная знать выгуляла свои наряды, и для этого приходилось вызывать полсотни стражей. Кристиан на дух не переносил всю эту показную ерунду. И стоило ему только появиться в холле департамента стражей, как Кристиан нутром почуял неладное. Где-то вдалеке слышались возбужденные голоса. Кто-то кричал, что было в целом удивительно. Рабочий день давным-давно закончился, а значит, случилось нечто из ряда вон выходящее. Двигаясь по хорошо знакомому извилистому коридору и принюхиваясь, Кристиан уверенно направлялся в сторону темниц, откуда и доносились оживленные голоса. И запах, повисший в воздухе, был хорошо известен Верховному Стражу. Тяжелый, мерзкий, тошнотворный. Дыхание бездны. А значит, одна из тварей находилась в стенах департамента. И кровь вновь вскипела в жилах Кристиана. Но стоило ему только резко распахнуть тяжелую металлическую дверь, усиленную боевыми заклинаниями, как все голоса мгновенно стихли. Раскрасневшиеся стражи бросали удивленные взгляды на начальство, а затем вытянулись по струнке. И только один из них уверенно направился к Василиску. «Всем доброго вечера, Дес!» Кристиан заговорил с другом. «Не потрудишься объяснить, что здесь вообще происходит?» «Так ведь... Подожди, ты не поэтому здесь?» На измотанном, но довольном лице старшего стража появилось озадаченное выражение. «Химера! Мы поймали раненую химеру!» «Что?» В голосе Верховного Стража зазвенела сталь, отчего все младшие стражи мигом ринулись прочь по своим важным и неотложным делам. «Почему я узнаю об этом только сейчас? И где она?» «В подвалах, разумеется». Дезмонд развернулся, загремел ключами, а затем распахнул еще одну тяжелую дверь и вновь заговорил с некоторой обидой в голосе. «Но ты был во дворце. Без приглашений, знаешь ли, туда не пускают. А я рожей, похоже, не вышел, чтобы на подобные мероприятия приглашения получать. По узкой темной винтовой каменной лестнице пришлось спускаться по очереди. Магические факелы освещали путь тревожным тусклым оранжевым светом. В подвалах департамента обычно содержали только самых злостных нарушителей. Магов, связавшихся с бездной, или темных колдунов. Сейчас же казематы нижнего уровня пустовали. «Я думал, тебя привлекают только попойки в кабаках, Десс». Кристиан хмыкнул. «В следующий раз поставлю тебя руководить безопасностью всего этого безобразия». «Ты за кого меня принимаешь?» Друг возмутился и, спрыгнув с последней ступени, устремился к решеткам. «Нет уж, нет уж. Одно дело кружиться в танцы с прекрасной незнакомкой под чудесной мелодией, пить вино и беседовать о погоде, а другое — организовать безопасность короля и знати. Увольте!» «И не надейся!» Кристиан шагнул следом за Дезмондом и тут же ощутил присутствие твари. В воздухе повис тяжелый резкий запах паленой шерсти и гниющего мяса. В узкой клетке, мерцающей от сильной боевой магии, действительно лежала самая настоящая химера. Ее грудь неровно вздымалась. Шерсть обуглилась, но все три головы зверя были на месте. И Василиск внутри вновь встрепенулся, чуя присутствие бездны. Ее дыхание. Лишь усилием воли Кристиан подавил змея, вновь ощутив выжигающую боль. Монстр жаждал вырваться на свободу. И как это вышло? Кристиан, скрывая все чувства, прошел вдоль клетки, выхватив из воздуха несколько бумаг, а затем снял отпечаток магии. «Опять северная граница?» «Да, все верно», — Дес кивнул, наблюдая за начальником. «Стражи обнаружили, но ранение не их рук дело. И, к слову, на этот раз обошлось без свидетелей». «Это радует». Верховный страж заносил все мельчайшие подробности в дело. «Что скажешь? Кто мог это сделать?» «Полагаю, это тот же маг, что уничтожил Мантикору», — Дес заметил совершенно справедливо. «Здесь тоже поработали с огнем. Просто здесь мага что-то спугнуло. Но он явно остался жив, потому как никаких жертв поблизости мы не нашли. И опять же, следов я не смог распознать». «Это и к лучшему. Значит, бессмысленные слухи распускать никто не будет. И искать пока некого. Но Кристиан чуял едва уловимый след магии. И то только потому, что обладал даром Василиска и уже прикасался к этой магии». «Тоже так думаю». Верховный страж осторожно кивнул, и в его голову пришла одна весьма опасная идея. «И пока не сообщай во дворец об этом инциденте. Мне нужно кое-что проверить». Проверить причастность Арианы ко всему происходящему. А для этого придется притащить ее в здание департамента и показать тварь. «Как скажешь», — Дес пожал плечами. «Тебе вопросы с наследником решать. Составлю подробный отчет после изучения местности». Кристиан взмахнул рукой, отправляя все бумаги на свой рабочий стол. «Это дело под моим личным контролем, да. И тварь пока останется здесь. Живой она принесет больше пользы делу. Идем». Нужно было подробнее обговорить детали происшествия и, быть может, даже прямо сегодня отправиться на место. Рабочее место встретило Кристиана ворохом неразобранной почты и кипой бумаг, которых он переправлял из своего кабинета в поместье. И теперь все это полностью завалило стол Верховного Стража. Кристиан уложил сверху всего этого безобразия и бумаги о своей невесте, планируя провести ночь, разбирая все тонкости. А разбор бумаг Кристиан планировал доверить Эйдену. «Вижу знакомую папку». Дес тут же оживился и рухнул в ближайшее кресло. «Келберн? Все же изучаешь биографию родни своей невесты? Неужели все настолько серьезно?» Друг не удержался от комментария. «Серьезнее не бывает». Кристиан поджал губы. «Тут все, что тебе удалось собрать? Местонахождение Брайана Келберн по-прежнему неизвестно?» «Почему же неизвестно?» Дезмонд ухмыльнулся. «Очень даже известно. Закрыли его в ящик и опустили на 2 метра под землю, в небольшой деревушке на севере, где он и скрывался в последнее время. Задолжал ростовщикам крупную сумму, по слухам. Впрочем, туда ему и дорога. У него такой богатый список нарушений. «Что?» Кристиан резко развернулся. «Так он мертв?» «Ты так говоришь, будто я лично его убил». «Мертв твой тесть!» Дес виновато пожал плечами. «Поэтому ты и не смог его через артефакт найти. Но вообще я думал, что ты уже знаешь. Я отправлял тебе это прискорбное известие. Думал, что ты прочел». «Хм. И, кстати, в молодые годы он пару месяцев проработал портальщиком. Его запечатали за махинации». Кристиан опустился в свое кресло и распахнул папку. Дело определенно набирало обороты.